Глава 43. Льюис Фишер-старший явно преуспевал, потому что доживал свой век в роскошном частном заведении. Зданию постарались придать вид резиденции плантатора периода, предшествовавшего гражданской войне, с высокими толстыми колоннами и колоссальным крыльцом, уставленным креслами-качалками с раскачивающимися в них обитателями. Интерьер был украшен яркими обоями, деревянными рейками на стенах, 6-дюймовым лепным потолочным плинтусом и толстыми плюшевыми коврами. Имелась даже комната для игр с бильярдным столом и старомодным фонтанчиком содовой воды. Доска для объявлений в фойе была заполнена расписаниями занятий. Пожилые граждане шагали или катили на очередные процедуры. Атмосфера буквально источала энергию и энтузиазм, пока Деккер и Джеймисон шли по широкому коридору в сопровождении штатной сотрудницы, одетой в безупречно чистый голубой хирургический брючный костюм. На ее бейджике значилось имя Деб. По пути она махала рукой встречным обитателям и здоровалась с ними. «Славное местечко», — заметила Джеймисон. «Все выглядят искренне счастливыми». «Тут куда лучше, чем в государственных», — отозвалась Деб. «Но за это надо платить и недешево. Оно определенно для верхнего эшелона. Мы тут охватываем зону миль в 200, потому что заведение уникальное, а эта часть Техаса обширна и отрезана от мира», — она вздохнула. «Когда я доживу до их возраста, я ни почем не смогу себе позволить поселиться здесь». Они дошли до двустворчатой двери с табличкой «Блок памяти» наверху. Чтобы открыть ее, Деб пришлось воспользоваться своей ключ-картой. «Это чтобы никто из блока не убрел, куда глаза глядят», — догадалась Джеймисон. «Совершенно верно», — переступая порог, подтвердила сестра. «Мы не хотим, чтобы кто-нибудь потерялся». Она повела их по коридору, примерно на полпути свернув к двери и постучав. «Доктор Фишер, к вам гости». Изнутри послышалось ворчание. «У него бывают хорошие и плохие дни», — повернулась к ним Деб. «Не знаю, какой сегодня. Он бывает очень раздражительным, как многие пациенты нашего блока памяти». Она бросила взгляд на удостоверение ФБР, висевшее у Деккера на бедре. «Доктор Фишер впутался в какие-то неприятности?» «Ни в малейшей степени», — заверил ее Деккер. «Что ж, приятно слышать. Знаете, когда он только поступил сюда, память у него была остра, как бритва. Может, даже получше вашей». «В этом я серьезно сомневаюсь», — с этими словами Ама столкнул дверь и вошел. Деб испуганно посмотрела на Джеймисон, и та ответила смущенным взглядом. «Это долгая история. Мы вам сообщим, когда закончим. Спасибо». Зайдя вслед за Деккером, она закрыла дверь. Фишер, одетый в больничную сорочку и белые шлепанцы, сидел в кресле рядом с кроватью. С виду этому согбенному хрупкому старцу было под 90. Когда он поднял на них глаза, Деккер тут же углядел немалое сходство с внуком. «Доктор Фишер?» – осведомился он. «Вы что за черти?» – каркнул старик. «Возможно, это один из плохих дней», – шепнула Джеймисон. Деккер ступил поближе. «Я друг вашего внука, и она тоже». Фишер обратил взор на Джеймисон. «Она не мой внук». «Нет, она друг вашего внука». Фишер уставился на собственные колени. Джеймисон присела рядом. «Очень славная комната». «Я вас знаю», – поднял на нее глаза Фишер. «Я Алекс, а это Амос». «Амос и Энди, как в сериале?» – спросил Фишер. «Амос и Энди. Радио и телевизионный ситком. Радиоверсия была популярна с 1928 по 1943 годы. На телевидении выходил с 1943 по 1960 годы. Повторно показывали до 1966. «Нет, Алекс и Амос. Он Амос, а я Алекс». «Вы очень крупный». Старик поглядел на Деккера. «Да», — пододвинув другое кресло, Амос сел. «Ваш внук сказал, что вы работали стоматологом очень долго. У вас было много пациентов». «Стоматологом?» — озадачился Фишер. «Мой внук...» «Льюис», — услужливо подсказала Джеймисон. «Это меня зовут Льюис», — рявкнул он. Потом добавил потише тоном отчаяния. «Не так ли?» «Да, его назвали в вашу честь». «Это просто все...» Фишер постучал себе костяшками по лбу. «Знаю», — утешительно проворковала Джеймисон. «Наверное, это очень досаждает». «Вы были стоматологом, доктор Фишер», — вел свое Деккер. «У вас было много пациентов. Вы помните семью Марс, Роя и Люсинду, и Мелвина?» «Марс? Как планета! Вы говорите о планете Марс? Это красная планета!» Он улыбнулся очень довольный собой. «Нет, не планета. Семья по фамилии Марс. Их убили, а медицинские карты из вашей регистратуры использовали для подтверждения их личности». «Убили? Планету убили? Вы чокнутый?» «Да, я попробую», — положила Джеймисон ладонь на запястье Деккера. и, повернувшись к Фишеру, очень спокойно промолвила. «Они были вашими пациентами очень давно, 20 лет назад. Их убили, их тела сожгли, так что пришлось устанавливать их личности по стоматологическим картам из вашей регистратуры». Она с надеждой поглядела на Фишера, но наткнулась на пустой взор. Прошла добрая минута, и никто не проронил ни звука. Деккер уже раскрыл было рот, когда Джеймисон вдруг остановила его поднятой ладонью. «Доктор Фишер, у меня проблема с зубами. Вы меня помните? Я Люсинда Марс. Это мой муж, Рой Марс. У него тоже проблема с зубами. Вы можете нам помочь? Мы ваши пациенты. У вас наши карты». Потянулся долгий момент. Поначалу казалось, что Фишер ей не ответит. «Верхний челюстной второй премоляр», — вдруг сказал он. «Что это, доктор Фишер?» — спросила Джеймисон. «Верхний челюстной второй премоляр», — повторил он, покачивая головой. «Ну и что с ним?» – поинтересовалась Джеймисон. «Неправильный». «Что неправильно?» «Второй премоляр. Просто неправильный». Джеймисон опустилась на колени рядом с ним. «Чей? Роя или Люсинды?» «Просто неправильный. Надо было сказать. Неправильный». Он поднял глаза на Деккера. «Вы еще что за черт?» «Очень признательный человек», – встав, Деккер обратился к Джеймисон. «Можешь побыть здесь и попробовать вытянуть из него еще что-нибудь, а я за тобой вернусь». «А ты куда?» «Искать верхний челюстной второй премоляр».